Т-У-П-О. Брюс не знает, что я делаю, но все равно идет за мной. 3 автобуса, квартал пешком. Он что-то говорит о том, что надо было одеться по погоде. Говорит, хорошо уметь взглянуть своим демонам в лицо. Нельзя из-за такого выбрасывать свое будущее. Будущее, будущее, будущее. Он ничего не говорит о том, что мы и близко не подошли к той школе, которую он ожидал сегодня посетить. Сейчас где-то 6-й урок, так что мои одноклассники должны быть у мисс Смит. Подходя к классу, мы слышим сверху дребезг разбитого стекла. Видимо, здесь есть кто-то еще. За последнюю неделю кто-то сюда забрался и расписал весь коридор ярко-розовым граффити. Слова, которые никак друг с другом не вяжутся. Внимание, кодекс, взрыв. «Чем я могу помочь?» — спрашивает мисс Смит. «Здрасте, мисс Смит», — говорю я. «Это мой брат Брюс». Брюс ничего не говорит. По глазам видно, что он встревожен. Не безосновательно. Пол может провалиться у нас под ногами. Нас могут застрелить. Я заглядываю в класс. Там Кармен. Она говорит, «Ты как, Сара?» Я машу ей рукой, и она жестом показывает мне, «Созвонимся потом». «Приятно познакомиться, Брюс», — говорит мисс Смит, улыбаясь так широко, что у нее изо рта могла бы вылететь летучая мышь. Я решаю, что Брюс говорит, «Сара мне все рассказала. Я хочу услышать объяснение. Я скоро стану ее опекуном и планирую обсудить с директором и администрацией то, что случилось в вашем классе. Обо всем. Не только о пропаже проекта Сары, но и о том, что вы после этого сказали ученикам». Мисс Смит молчит. Я все еще жду появления летучей мыши. Я представляю, как Брюс говорит, «Но, полагаю, начать стоит с проекта. Его украли вы или кто-то из учеников?» «Могу вас заверить, что не брала проекта вашей сестры». Брюс поворачивается ко мне. «У тебя есть идеи, кто это мог быть?» «Только догадки. Мисс Смит?» «Вики. Так что, скорее всего, это была она». Брюс смотрит на меня. «Это вообще законно?» — спрашивает мисс Смит. «Как вы сюда попали?» Вот и летучие мыши появились. «Вы не можете вот так сюда врываться и обвинять меня, в чем попало!» Брюс говорит, что ему надо пописать. Я провожаю его к мужскому туалету, и он просит меня зайти с ним. Мне не страшно, а вот ему да. Тут 4 писсуара. На каждом черной краской написана буква. Вместе выходит слово «Т-У-П-О». Брюс писает у буквы «П». Из угла кабинки без двери выбегают 2 крысы и скрываются в коридоре. Мы прогуливаемся по коридорам. Брюс выглядит очень озабоченным. «Так сюда ты ходишь вместо школы?» Я говорю, «Не беспокойся, я сюда часто прихожу. Это моя новая школа». Я даже не знаю, что сказать. Я останавливаюсь у еще одного шкафчика с прикольной диорамой. «В моей старой школе я никогда ничего подобного не видела». Брюс молчит. Я веду его в комнату, где на стене написано «Внимай». Я указываю на слово. «Это место искусства, моего рода искусства». «Оно заброшено», — говорит Брюс, — «и опасно». «Я тут чувствую себя как дома. Развалины, ложь. И посмотри!» Я бегу до конца коридора, где на стене нарисована 2-этажная мельница. «Здесь даже ветряная мельница есть!» Брюс случайно задевает ногой баллончик с краской и подпрыгивает от страха. Я наклоняюсь и поднимаю его. Наполовину полный. Золотая краска. То, что надо. Я встряхиваю баллончик, чтобы шарик внутри отозвался своим неповторимым стуком. Я захожу в ближайший класс. Иду в переднюю часть комнаты, где раньше была меловая доска. Но кто-то оторвал ее от стены и оставил большой прямоугольник пустоты. Золотой аэрозольной краской большими буквами я пишу. «Это искусство». Закончив, я нахожу парту, сажусь на нее и смотрю на то, что написала. В коридоре раздается звук шагов, и не успеваем мы с Брюсом пошевелиться, как в комнату входит 40-летняя Сара. Она делает глубокий вдох и говорит, «Боже, обожаю запах аэрозольной краски». Я хочу спросить ее, как она здесь оказалась, потому что она должна была обедать с мамой и другими Сарами, но вместо этого пристально ее изучаю. Она все еще в своих туристических ботинках, но на этот раз я замечаю на них крошечные пятна краски. Она определенно выглядит как художник. «Я тоже», — говорю я. «Ты так пока никому и не рассказала о мисс Смит». 40-летняя Сара поворачивается к Брюсу. «Привет, Брюс». «Здрасте», — отвечает он, но по лицу ясно, что он не узнал ее. Он стоит на месте, но его тело пытается направиться к двери. Он вот-вот скажет «Пойдем-ка отсюда». «Ты должна кому-то рассказать», — говорит 40-летняя Сара. «Брюс знает». «Я не знаю, что еще сказать. Мне трудно быть об этом честной. Я никому не говорила о том, что видела, потому что, когда... Мисс Смит. Вики. Когда это случилось, мы все еще были друзьями. Мисс Смит еще была добра ко мне. Вики и весь художественный кружок всегда говорили, что именно у меня все должно получиться по-настоящему. Что во мне для этого достаточно странности. Мисс Смит часто говорила о боли в моих работах. Разрушение. В моих работах всегда было разрушение. Будь то цвет или чувство, или что-то сюрреалистическое, например, животное без головы. Что-то было разрушено, болезненно. Только я не знала, почему, пока не попала в мясорубку. Но зачем причинять боль двум влюбленным людям? Зачем сеять разруху? 40-летняя Сара говорит, «Если хочешь, я могу сама обо всем позаботиться. По-своему. Я могу позвонить в школу». «Они выглядели счастливыми», — говорю я. «Тебе сложно, я понимаю. Но когда взрослая женщина дурит голову девочке-подростку, это несчастье». «Что происходит?» — не выдерживает Брюс. «Кто это?» Я меряю шагами комнату, наступая ботинками на обломки и мусор на полу, и объясняю, кто такая 40-летняя Сара. Брюс смотрит на нее и улыбается. Брюс говорит, «Пойдем-ка отсюда». Они вдвоем направляются к выходу. Я опускаю баллончик с краской и понимаю, что разруха оказала мне услугу. Именно благодаря разрухе я смогу нарисовать грушу. Разруха — это то, почему я смогу вылепить еще одну сову. Разруха — это то, почему в моих работах есть боль. Когда мы возвращаемся на улицу, 40-летняя Сара говорит, что собирается сесть на следующий автобус, и я спрашиваю Брюса, не хочет ли он прогуляться со мной. По дороге домой я объясняю Брюсу, что такое Сары. «Это невозможно объяснить», — говорю я, — «но они реальны». Он смотрит на меня так, будто я какой-то психически больной ребенок, и, возможно, так оно и есть. У меня только что был экзистенциальный кризис. На прошлой неделе я ела чужую еду из мусорных баков. На позапрошлой неделе я ходила хвостиком за бездомным человеком, потому что думала, что он Македония или Испания. За неделю до этого и все недели до этого я жила внутри гигантской, бесполезной ветряной мельницы желчного цвета лжи. Идти домой приятно. Дует ветерок. Больше похоже на весну, чем на лето. Брюс почти ничего не говорит, кроме того, что скучал по тому, мимо чего проходит. А это почти все. Я понимаю, что для него это было изгнание. Снова разруха, снова боль. Я говорю ему, ты всегда можешь вернуться, знаешь ли. Все Сары и мама сидят за большим столом в кабинете и разговаривают обо мне. Я знаю это, потому что, когда мы с Брюсом входим в дверь, они замолкают. Я иду за Брюсом к подоконнику, где он садится перед последней купленной мамой геранью. Я говорю, Брюс, это 10-летняя Сара. Уверена, ты ее помнишь. 10-летняя Сара машет ему круговым движением, и в глазах у нее стоят слезы. Это 23-летняя Сара. Она думает, что знает все на свете, но на самом деле это не так. Но она хочет как лучше. 23-летняя Сара показывает мне средний палец, и я отвечаю ей тем же. А это 40-летняя Сара. Вы уже знакомы. Брюс опирается на подоконник и улыбается. Я не знаю, почему он улыбается. На столе стоят большая миска с чипсами тортилья, уже наполовину пустая, и маленькая мисочка домашнего белого соуса кеса. Это Сара приготовила. Мама кивает на 40-летнюю Сару. Я пробую. «Ого, как вкусно!» — говорю я. «Приятно знать, что я буду совершенствоваться», — улыбается 23-летняя Сара. «Когда я его готовила в прошлый раз, получилось жидко и на вкус, как пластмасса». «Ты взяла не тот сорт сыра», — говорит 40-летняя Сара. «Так значит, это не шутка», — наконец говорит Брюс. «Вы все действительно... вы?» Я говорю, «Ага». Я смотрю на трех других Сар и не чувствую себя такой онемевшей, как вчера. Мне хочется что-нибудь смастерить. «Я так рада, что ты вернулся», — говорит 10-летняя Сара и встает из-за стола обнять Брюса. Из всех четырех Сар она больше всех травмирована тем, что случилось в Мехико. Я больше всего травмирована тем, что происходило до Мехико. 23-летняя Сара больше всего травмирована тем, что когда-то была мной. Понятия не имею, чем больше всего травмирована 40-летняя Сара. Когда я спрашиваю ее, она отвечает, чем травмирована? Не знаю. Я иду на кухню, открываю нижний ящик и достаю фольгу. Возвращаюсь с ней к столу и начинаю отрывать куски, достаточно длинные, для того, чтобы уместиться вокруг моей головы. Мама сидит во главе стола. Она улыбается. Наверное, здорово иметь 4 дочери вместо одной 16-летней прогульщицы. Я начинаю скручивать фольгу в крепкие полосы, которые станут основой моей короны. Через каждые несколько сантиметров я добавляю фольге изгибы. Брюс говорит: «У меня как будто вдруг появилось 3 новые сестры». «Мы не хотели тебя пугать», — говорит 23-летняя Сара. «Мы пришли помочь маме собрать папины вещи». «Пусть он сам их соберет», — возражает Брюс. «Он, скорее всего, вернется завтра. Нам всем лучше остаться здесь». «Так мне будет намного легче», — соглашается мама. «Я могу приготовить ужин», — говорит 40-летняя Сара. «Я говорю, я помогу». Все Сары отправляются на кухню. 10-летняя Сара сидит за столом кабинета с моими кусочками фольги. Добавляет бусины и наклейки к моей основе. Затем она достает несколько листов бумаги, карандаши и перемещается за стол кухни. Она рисует, как мы все готовим ужин. Мама с Брюсом обсуждают развод в соседней комнате. Я рада, что между мной и разводом стена. Я рада, что родители разводятся, но еще больше рада, что этим занимаются взрослые. Я хочу побыть 16-летней. Я хочу быть человеком. Или 4 людьми. В общем, мной. 23-летняя Сара, к моему удивлению, гораздо менее осуждающе относится к 40-летней Саре. Ни одна из них не говорит об искусстве, что мне кажется странным. «Так мы стали художниками?» — спрашиваю я их. «Мы не можем тебе этого сказать», — отвечают они. «Мы не можем сказать, что с тобой произойдет». Я показываю на 10-летнюю Сару. Она знает, что через 6 лет ее родители разведутся. «И посмотри, как замечательно она рисует», — говорят они. 10-летняя Сара поднимает на нас глаза и широко улыбается. Она такая талантливая. «У меня экзистенциальный кризис. Появляетесь вы все, и все равно не можете сказать мне, как все сложится?» Я вспоминаю Тиффани и ее слова. «С талантом приходит страдание или что-то в этом роде». «Ты выживешь», — говорят они. «Видишь? Мы доказательство того, что ты во всем разберешься». «Не помогает», — говорю я. «Но это оригинально», — говорят они. «Разве не этого ты хотела? Быть оригинальной?» «Это вы оригинальны», — говорю я. «А я все еще просто я». «Ну, если ты хочешь так на это смотреть, то это твое дело, зонтик». Звонит телефон. Мама берет трубку. Поднимается наверх и остается там некоторое время. Брюс возвращается на кухню и садится рядом с 10-летней Сарой, пока она рисует. Через полчаса я решаю проверить, все ли в порядке с мамой. Дверь ее спальни чуть приоткрыта. Я не слышу никаких разговоров. Когда я заглядываю, она лежит на кровати, свернувшись калачиком, с коробкой салфеток в руках. 1000 сценариев проносится у меня в голове. «Все в порядке?» Она поднимает глаза, кивает и, сморкаясь, приглашает меня внутрь. «Прости меня, Сара». «За что?» «За то, что мы разводимся». «Ну, никто ведь не умер и вообще», — говорю я. Мама смеется и плачет одновременно. У нее под носом надувается и лопается маленький пузырек сопли. «Я серьезно, говорю я. Папа съедет, мы останемся здесь, все будет хорошо. К тому же он больше никогда тебя не обидит». При этих словах она снова плачет, потому что, наверное, тяжело так долго жить во лжи, только чтобы человек, которого ты пыталась спасти, вместо этого спас тебя. Не то чтобы я могла приписать эту заслугу себе. Я уверена, что эта 10-летняя Сара спасла нас обоих. За ужином я надеваю свой головной убор из фольги. 7 прочных колец, испещренных разноцветными дополнениями от всех Сар. 23-летняя Сара добавила маленький резиновый кекс. Брюс скотчем приклеил маленькую игрушку птеродактиля. 40-летняя Сара вышла на улицу, нашла голубиное перо от голубя и прикрепила его горизонтально. 10-летняя Сара настояла на наклейке с единорогом спереди. «Я королева единорогов, кексов, птеродактилей и перьев. Не уверена, кем я правлю, но подозреваю, что собой». Хелен в тишине. «Я, черт возьми, медсестра приемного отделения скорой помощи. Вы знаете, сколько я всего повидала? Я видела 1000 разных способов умереть. Я встречала всех людей, которых только можно себе представить. Я встречала убийц, растлителей детей и людей, которые до смерти морили голодом своих матерей. Я встречала мужчин, которые убивали своих бывших жен. Я встречала этих мертвых бывших жен. Я записывала время их смерти в больничные карты. Я видела в них себя. Я встречала и чудеснейших людей тоже. Детей, мам и пап, дядей и племянников и бабушек, простых и добрых. Я встретила Эрла и еще сотню таких же, как он. Я встретила Розу и еще сотню таких же, как она. Каждую ночь я вижу пьяниц, иногда тяжелых, иногда не очень. Иногда они начинают махать кулаками, но, прожив с Четом 28 лет, я умею уворачиваться. Я умею уворачиваться. Без Чета в доме тихо. Это тишина, о которой я мечтала миллион раз, но так и не получала. Когда его сегодня увезли, я хотела почувствовать облегчение, но не почувствовала. Не думаю, что почувствую, пока бумаги не будут подписаны, адвокаты оплачены и все не закончится. Я никогда не пойму, почему он не изменился. У нас могла бы быть такая прекрасная жизнь. Нам могло быть весело. После его ухода мы не нашли спрятанных в гараже или туалетном бачке бутылок. Не нашли ни таблеток, ни пакетиков с... Ничего. Вся жестокость исходила у него изнутри. Не от бутылки, не от таблетки, не от иглы. От него. 19 лет. В 19 лет я уже понимала, кто он. И все равно осталась с ним. На заметку, нельзя изменить людей любовью. Это так не работает. Мне 47. Я не буду говорить вам, что впустую потратила лучшие годы жизни, потому что это неправда. Я заработала себе отличную репутацию в больнице и помогла тысячам людей. Я вырастила двух замечательных детей. Я умею готовить очень приличный ростбиф. Но любовь, которую я потратила на человека, не способного полюбить самого себя, утеряна вместе с этими годами. Утеряна как мое идеальное зрение, как моя стройная фигура, как мой цвет волос, как моя способность делать сальто. Это как спустить изысканное блюдо в канализацию. Я дам моим средним пальцам отдохнуть. Я больше не буду петь ту песню и врать. Это будет сложнее всего. Я и не думала, что стану так много врать. Детям, себе. Я, черт возьми, медсестра приемного отделения скорой помощи. Я говорю правду в темные часы ночных смен. Горькую правду. Может, мне нужно было, чтобы хоть часть моей жизни не была кризисом? Может, врать себе было единственным способом, который позволял мне спать? Я так долго мечтала о тишине. И вот я ее получила. Вы не представляете, как мне хочется, чтобы вы были осторожны. Не представляете, как я хочу спасти вас от того, что случилось со мной. Слушайте внимательно. Толстая кожа. Не знаю, что дальше. Не знаю, где мне найти свое будущее. Я просыпаюсь у себя в комнате, где 10-летняя Сара на полу играет с моим старым Лего. Сегодня у мамы встреча с адвокатом. Сегодня папа, скорее всего, придет за своими вещами. До этого момента я не нервничала. Лежа в кровати, я думаю о сценариях, о которых не следует думать. Я думаю о том, как папа придет домой и застрелит всех нас. Всех четырех — Сар, Брюса и маму. И, возможно, себя. Я вытряхиваю эту мысль из головы. Я думаю о том, что папа придет домой и откажется уходить. Запрется в своей комнате. Забаррикадирует дверь. Я решаю встать и принять душ, пока другие Сары не использовали всю горячую воду. Как это работает? Как столько Сар существует в одном месте в одно время? Имеет ли значение ответ, когда все ответы до сих пор были ложью, ветряными мельницами и полуправдой? Толстая кожа — это заблуждение. Кожа — это орган. Не только прыщи и веснушки, солнечные ожоги и морщины. Любая кожа — толстая кожа. Я слышу, как хихикают мама и 10-летняя Сара, и моя кожа впитывает этот звук. Ощущение. Мысль о хихиканье. Кожа все пропускает и отпускает. Двухэтапная система. Прямо сейчас в душе я отпускаю художественный кружок. В мире есть вещи поважнее, чем художественный кружок. Искусство не может существовать в вакууме эмоций. Вот почему Кармен рисует торнадо. Вот почему папа вообще ничего не рисует. Он дыра, в которой раньше была крыса. Думаю, если бы он хотел измениться, то нарисовал бы крысу. Миллион раз. Я не могу понять, кто я, если папа крыса. Я вообще не могу понять, кто я. Наверное, поэтому я здесь. Не в душе, а в доме полном Сар, в городе полном Эрлов, на ристалище с ветряной мельницей. Я вообще не могу понять, кто я. Мама стучит в дверь ванной. Она просит меня поторопиться. Она говорит: «Мы идем завтракать». Я пытаюсь представить, как четыре Сары, Брюс и их мама идут завтракать. Какой ресторан сможет принять всех нас? Единственное, что говорит официант: «Какая чудесная семья». И это правда. Мы — чудесная семья. Мама с Брюсом вместе отправляются в офис адвоката. Все Сары остаются в доме и надеются, что папа не придет домой. Мы сидим за столом в кабинете. 10. «Вы все такие нервные, папа не начнет снова буйствовать». «Я». «Ты этого не знаешь». 23. «Она права. Мы тогда просто снова вызовем полицию, он это знает». «Я». «Неважно, что он знает, он не может себя контролировать». 40. «Контроль — это его главная фишка. С ним все будет в порядке, мы поговорим с ним». 23. «Он не будет знать, что с нами делать». 10. «Я с ним виделась дважды, а он так и не понял, кто я такая». «Я». «Это правда. Она даже приходила к нам на ужин». 23. «Вы ужинали вместе?» 10. «Мы ели тако». «Я». «Он думает, что ее зовут Кэти». 40. «Кэти?» 10. «Первое имя, которое пришло мне в голову». «Я». «Она даже сыграла ему на пианино Элеонор Ригби». 40. «Боже, я бы с удовольствием послушала». 10-летняя Сара садится за пианино и снова играет свою хромающую версию. Потом просит сыграть меня, и я играю. На этот раз свободнее, чем когда я играла для мамы на прошлой неделе. 23-летняя Сара выглядит немного печально. 40-летняя Сара говорит: «Мне правда стоит снова взяться за пианино». 23. «Мне тоже». «Я». «Кожа — самый большой орган в человеческом теле. Вы об этом знали?» 10. «Если ты это знаешь, значит, мы все это знаем». 23. «У нас толстая кожа. Это я знаю». «Я». «Я все еще злюсь, что так и не выясню, кто украл головной убор. Знаю, что не должна. Знаю, что мне нужно с этим смириться. Но мне очень хочется выяснить». 40. «Выяснишь». 23. «Выясню». «Я». «Серьезно?» 10. «Так кто это был?» 40. «Именно тот, на кого ты подумала». «Я». «И как ты узнала?» 40. «От Кармен». «Я». «Вы еще общаетесь с Кармен?» 40. «Она моя лучшая подруга». 23. «Я так рада. В последнее время с ней так трудно связаться. Я думала, что у нас все совсем плохо». 40. «Ты слишком много времени проводишь со своим парнем. Она считает, что он козел, но не может тебе об этом сказать». 10. «Я вообще не понимаю, как можно встречаться с парнями. Они такие тупые». «Я». «Так это была Вики? Или мисс Смит?» 40. «Доверься своей интуиции». Я знаю, что ответ и то, и то. Вики и мисс Смит. Я нахожу свой головной убор из фольги, королева единорогов, и начинаю снова над ним работать. Больше фольги. Шипы, как у статуи свободы, но длиннее и более беспорядочные. Я. «Но ведь весь художественный кружок знал, верно?» 40. Кармен не знала, выяснила только потом. У художественного кружка до сих пор есть страничка в социалке. 23. «Это уже просто жалко». «Я». «Они все станут знаменитыми художниками?» 40. «А ты как думаешь?» 23. «Я очень сомневаюсь, что хоть один из них станет знаменитым художником». 10. «И вообще большинство известных художников стали знаменитыми только после смерти. Например, Хосе Гуадалупе Посада». Я примеряю свою новую корону и встаю посмотреть на себя в зеркало. Она нуждается в доработке. Шипы выглядят не так хорошо, как мне казалось. 40. «Кстати, я вчера разобралась с мисс Смит. Я подумала, что ты захочешь знать». 23. «Больная сука. Я про это читала». 40. «Я знаю, что ты хотела оставить все как есть. Я тоже хотела, когда была тобой. Но некоторые вещи не закрасить». «Некоторые вещи не закрасить». Я думаю о 40. Не похоже, чтобы она была замужем или в кого-то влюблена. Я думаю о том, как Тиффани проигнорировала мой вопрос о любви, когда читала мою ладонь. Я не знаю, сколько у меня контроля над Сарами. Действительно ли они — это я, или они такие, какими я их себе представляю? Не думаю, что узнаю ответ на этот вопрос, пока это не произойдет со мной. 10. «Можно я надену твою корону?» Я протягиваю ей корону и говорю: «Можешь оставить ее себе. Тебе она все равно больше идет». Перед домом паркуется машина, хлопает дверца. Десятилетняя Сара подходит к окну и говорит: «Это папа». Я пишу маме сообщение, как она велела. Брюсу тоже, на случай, если мама слишком занята, чтобы читать сообщение. Все Сары стоят в гостиной. 40 уткнула руки в бока. 23 преграждает путь на кухню. 10 открывает дверь. Я сижу на лестнице, потому что мне нужен хороший вид. Папа повесил голову. Я уже видела такое поведение. Он сейчас сожалеет обо всем, что натворил. Теперь он снова взял контроль над ситуацией, сожалея о том, что его потерял. Если бы у его персонажа было имя в нашей пьесе, его бы назвали «жалким крысом». ЖК, не поднимая глаз. «Пожалуйста, не просите меня уйти. Дайте мне сначала кое-что сказать». 40. «С кем ты разговариваешь?» ЖК осекается и медленно поднимает глаза. Его лицо искажается. ЖК. «Вы кто?» 40. «А ты кто?» ЖК. «Сара, кто все эти люди?» «О, привет, Кэти, рад снова тебя видеть. Я не понимаю, что вы все здесь делаете?» 23. «Мы ждем, когда вернется мама». ЖК быстро моргает и хмурится. Задумчиво, но в то же время сердито. Его хвост зажат между ног. 40. «Мы здесь, чтобы помочь тебе собрать вещи». 23. Указывает на коробки в гостиной. «Я нашла в подвале несколько коробок». 40. «Брюс сегодня утром достал чемодан из чердака». «В комнате с нами что-то есть, что-то знакомое. Это чувство, которое я знаю всю свою жизнь, но о котором никогда не говорила. Невидимый человек, монстр под кроватью. История. Вот что это такое. Вместе с нами в комнате история. Ты ее впитываешь, даже если она не происходит у тебя на глазах. Ты впитываешь ее ощущения. Она есть, даже если ее нет. Она у тебя под кожей. Я. Тебе правда лучше начать, пока мама не вернулась домой?» ЖК. «Не нужно мне никуда идти». 40. «Не строй из себя идиота, папа. Тебе нужно уйти, и ты это знаешь». 23. «Давно пора». 10. «Я всегда все про тебя понимала, знаешь ли». Будь мы в фильме или мультике, папа упал бы в обморок. Так это выглядит и ощущается. Как будто только что произошло что-то грандиозное. Как будто мы все в густом дымном облаке фокусника. Волшебство свершилось. Правда освободила его. История наконец-то догнала его. Крысу, которая так и не признала, что она крыса. Я думаю о ристалище. Два всадника на полном скаку мчатся навстречу друг другу. Один всадник — это мы. Второй — это папа. Все мы в доспехах, призванных защитить нас от бури фигни. Мы едем, и адреналин нарастает, когда мы нацеливаем копья. Но тут папа падает с лошади, прежде чем мы успеваем его сбить.